Он, сам того не желая, вспомнил ту январскую ночь. Ночь, когда пропала Алена, когда они с Ириной были дороже друг другу, чем кто. Аспирин знал. Ира пыталась вызвать Алену на откровенность. Ее заботили. И школа, в которую Алена не ходит, и скрипка, которую пришлось заново покупать. И, разумеется, ее заботило главное. Что случилось в тот день, когда Алена ушла? Почему она это сделала? Ведь она знает, что отец места себе не находил. Почти двое суток сходил с ума. Отец, так она называла Аспирина в разговорах с Аленой. И он не мог понять, раздражает его это или нет. После истории с подозрительной дикторшей Алена никогда не звала его папа и правильно делала, вышло бы фальшиво. Но отец семейства, загруженный, задолбанный проблемами по самую макушку. Лучше бы Ирине не соваться в чужие дела, честное слово. Он ждал, что Алена по своему обыкновению взглянет на Ирину абсолютным холодом голубых глаз, укажет на Халке ее место, как это случилось с консьержем Васей, как это бывало неоднократно с самим Аспирином. Но девчонка, к его великому удивлению, щадила соседку, терпеливо объясняла, в школу она пойдет с будущего года, сейчас все равно нет смысла дергаться. А почему ушла? Да, зря, конечно, не надо было. Больше она так поступать не будет. Прости, пожалуйста. Ирина покупала ей витамины, варежки, рейтузы. Ирина звонила ей каждый день, и Алена, Аспирин знал, иногда ей перезванивала. Ирина таскала девчонке диски, хотя в доме у Аспирина фонотека была в 100 раз богаче. Она в потенциале офигительная мать, просто идеальная. Не раз вспоминал он слова Алены. Все это замечательно и очень мило, но он-то Аспирин при чем? Лап-радио с вами, мы продолжаем нашу игру. Теперь вам предстоит угадать еще 3 песни о любви. В одной обманывают, а в другой целуют, в третьей, к сожалению, обижают. А что? Любовь – опасное дело, любовь – зла. Итак, вот уже есть звоночек. До конца эфира оставалось 2 часа. Аспирин потребовал кофе. Он проснулся от звука фортепиано. Спросонью показалось, будто он сидит в концертном зале, и все зрители стоя аплодируют кому-то невидимому на сцене. Секундой спустя он погладил одеяло рядом с собой. «Ира!» И тут же вскочил, как ошарашенный. Что может быть ужаснее, чем назвать женщину в постели чужим именем? Но и Надюхи рядом не было. Аспирин окончательно проснулся и понял, что лежит в кровати один, у себя дома, и что за стенкой грохочет пианино. Именно грохочет, как целый патетический оркестр. «Блин!» — пробормотал он сквозь зубы и поднялся. Алена сияла, усевшись на краешек стула, запрокинув голову, как пианист-виртуоз. Она заставляла инструмент вопить от счастья. Это было не всегда гармонично, но очень-очень эмоционально. «Ты что делаешь? Люди же спят!» 2 часа дня. Алена не оторвалась от своего занятия. «С добрым денечком, Алеша!» «Чему ты радуешься?» — спросил он тоном ниже. Она задержала руки над клавиатурой и красиво по-концертному сняла их с инструмента. «Я радуюсь!» — спросила невинным тоном. — Я тяжело работаю, пока ты шатаешься по клубам и лапаешь баб. И она снова грянула по клавишам, а Аспирин, проглотив язык, поплелся на кухню. Надюха не пришла в клуб. Позвонила и невнятно пожаловалась на родителей, на погоду, на ломоту в коленке и на то, что Аспирин — поросенок. Аспирин передал ей привет в эфире и поставил сладчайшую композицию с посвящением девочке Наде. Во вторник он вернулся с эфира голодный и злой. Алена играла на скрипке ни гамму, ни упражнение. Звучала вполне себе пристойная, хоть и странноватая мелодия. Аспирин прислушался. Через прихожую бежал, переставляя коленчатые лапы, довольно крупный паук. «Дом в запустении», — уныло подумал Аспирин. «Вот уже паутина во всех углах. Казалось бы, зима на дворе. Чем они питаются, скажите на милость, если в доме ни одной мухи?» Паук, торопясь, что есть сил, пересек наконец прихожую и нырнул под дверь в гостиной. Аспирин повернулся, чтобы идти на кухню, но тут сверху, с антресолей, спустился на паутинке еще один паук. Зацепился за дверную ручку, перебрался на стену и быстренько засеменил в том же направлении в гостиную. «Приходите, тараканы, я вас чаем угощу», — пробормотал Аспирин. «Нынче муха-цокотуха именинница?» Он приоткрыл дверь и заглянул к Алене. Она стояла лицом к окну, к Аспирину спиной, играла, покачиваясь всем корпусом. а на полу у ее ног собралось штук 20 пауков. Побольше и поменьше они окружили ее почти ровным кольцом и вяло шевелились, будто в трансе. Аспирин присмотрелся, не веря своим глазам, потом отпрянул. «Ты что?» Мелодия оборвалась. Прошла длинная секунда, потом пауки, будто опомнившись, рванули кто куда и забились в щелки. У аспирина неприятно сосало под ложечкой.